Глава 10. «Командос!» Визирь шагал по кабинету, заложив левую руку за спину, говорил коротко, отрывисто, словно лаял. «Рэмбо! Товарищ Хайреддинов доверил тебе операцию, которая переломила бы баланс сил в нашу пользу!» Шевченко казалось, что мир вокруг плывет. Реально ли происходящее? Старые стены, старая мебель, все вокруг, как декорации в фильме военных лет. «Что следовало делать товарищу Шевченко в данной ситуации?» Хайреддинов достал из кармана портсигар, вынул папиросу. Николай даже не удивился. «Герцеговина Флор». «Товарищу Шевченко следовало сосредоточиться на главном противнике – убийце. Отсечь его огнем. Приказать Печкину подобраться к нему ближе». «Рашид Гулямович», – Семен поднялся с дивана. Парень держал руки по швам, лицо его слегка побледнело. «Это же не обязанность телохранителя! Сидите! Сидите, товарищ Печкин! С вами разговор особый!» Глаза Семена словно покрылись стеклом. Он медленно опустился на диван. «Однако...» Визирь закурил. «Товарищ Шевченко предпочел выстрелить в девушку. Перешагнуть через свои заблуждения — это похвально. Но она ли была в тот момент непосредственной угрозой?» «Она что-то сделала со стариком, Рашид!» Визирь вскинул голову, цепко оглядывая Николая. «И чем же это угрожало нам?» «Да, если бы Визард оценил обстановку, признал заблуждение, стал на нашу сторону, имело бы смысл его защитить. Но ведь этого не произошло, правильно я говорю, товарищ Шевченко?» Николай кивнул. «Все правильно. Луна сделана из зеленого сыра, а земля слеплена из манной каши. На дворе 41-й год, и танки Гудериана рвутся к Москве. Сейчас Хайреддинов качнет головой и скажет: «Лаврентий Павлович, обратите внимание, в углу слепо блеснет пенсне. Николай Иванович, как можно совершать подобные промахи?» «Я не допускал и мысли, что ей не страшны пули. Должны были допускать, обязаны были допускать, все! И что она умеет летать, и что ваши пули из навоза слеплены!» Хайреддинов вздохнул, сел за письменный стол, спросил: «Что прикажете делать товарищу Хайреддинову? Лично отправиться в погоню? Я кровью искуплю свою вину». Он ли это сказал? Черт возьми, он никогда не оглядывался на начальство, потому и сидел в полковниках, а не стал очередным украинским генералом. Откуда и из каких глубин всплыли слова? Полстолетия — это не время? Поколение — это не дистанция? Он ли здесь стоит, или его вояка-дед, до самой смерти гордившийся, что видел товарища Сталина? Хайреддинов потер лицо, непонимающе посмотрел на свою левую руку, потряс головой. «Ладно, чушь», — изменившимся тоном сказал он. «Поздно теперь разбор полетов проводить. Семен!» Печкин вскочил, по-прежнему на вытяжку, и в глазах стекло. «Идите отдыхайте. Вы сделали все, что могли. Я вами горжусь». Семен раскрыл рот, словно собирался что-то гаркнуть. «Служу трудовому народу, например!» Шевченко скривился, только не это. «Отставить!» — резко сказал Хайреддинов. «О случившемся никому ни слова. Идите, лейтенант!» «Он и впрямь лейтенант?» — спросил Шевченко, когда Печкин вышел. «А вы не знали?» «Полководец. Да, выперли из армии по сокращению. Только год парень прослужил». Хайреддинов опустил голову, повел челюстью, описав тлеющий папиросой круг. «Что будем делать, Коля?» «Вам решать». «Понимаю, что мне». Хайреддинов не поднимал глаз. «Что вы с парнем-то сделали?» Хайреддинов поморщился, неохотно сказал. «Сломал я его случайно. Это легко происходит с военными. Стоит им лишь почувствовать власть». «Вы и впрямь были им?» — прошептал Шевченко. «Был. Не суди только, Коля. Товарища Сталина легко осудить, а он хорошего хотел. Земля, сад, народ советский, язык русский. Жилье на лесоповале, честные работают, а потом на Черном море отдыхают. А, оставим. Наломал товарищ Сталин дров, с головешкой проблемы были. Но власть знал». Хайреддинов поднялся, подошел к Шевченко, коротко, резко велел: «Забудь все, что говорил. Глупости это. Иное время, иные методы. «Куда ты ранил суку?» «В бедро». «Сколько времени у нее заняло исцеление?» «Секунд 10-12. Но это была не она. Вторая девушка ее подняла на ноги». «Ерунда. Посланница просто отразила в ней свою силу». «Эх, как все усложняется. Как же ее убить?» «Побольше пуль всадить. На куски разнести. Или лишить силы, что всего надежнее». «Как?» «Это уже моя проблема, понять как. Хорошо хоть, что вы ушли. Не приведи Господь, схватили бы вас спецназовцы. Полюбуйся». Хайретдинов прошел к столу, с грохотом выдвинул ящик, бросил перед Шевченко сложенный в четверо бумажный лист. «Смотри, смотри!» Николай развернул бумагу и вздрогнул. Скупыми черно-белыми штрихами на листе был нарисован его портрет. «Это должны были сегодня показывать по телевизору. Это должны были раздать каждому менту, а не того дегенерата со скошенной челюстью». Шевченко молчал. «Засветились вы капитально», — мстительно сказал визирь. «Знаешь, сколько мне стоил твой портрет?» «Ровно столько же, сколько год назад этюд Репина». Он вырвал бумагу из рук Шевченко, подошел к камину, скомкал, швырнул в огонь. «Расслабься, солдат, пронесло. Я тебе показывал свою коллекцию?» «Какую?» — тихо спросил Шевченко. «Этюды мастеров. Картины собирать, пусть этим новые русские занимаются. Что в них? В завершенных, лаком залитых. А вот наброски, этюды. Видеть, как хотел мастер сделать свое полотно, это и впрямь интересно. У меня почти сотни набросков. Репин, Иванов, Шишкин, Крамской». «Принципиально собираете русских художников?» — спросил Шевченко. «А в какой стране живу, Коля? Есть такое слово — патриотизм». Хайретдинов отвернулся от камина. «Ладно, и на старуху бывает проруха, не убивайся. Минус Визард — уже хорошо. И минус Кирилл, вероятно. Будешь Хванчкару?» Шевченко пожал плечами. «Если честно, никогда не пробовал». Многое потерял». «Тем больше получишь». Хайретдинов склонился к столу. «Во здравие и за упокой. Не хмурься, солдат. Пусть сгинут наши враги».